закат, как змеи волны гнутся уже без гневных гребешков. Но не бегут они коснуться непобедимых берегов, и только издали добредший бурун, поверивший во мглу, внесется буйный сумасшедший на глянцевитую скалу и лопнет с гиканьем и ревом, подбросив к небу пенный клок, но весел в море бирюзовом с латинским парусом челнок. И загорелый кормчий, ловок, дыша волной растущей мглы и от натянутых веревок бодрящим запахом смолы. Сомнение. Вот я один, в вечерний тихий час, я буду думать лишь о вас, о вас. Возьму за книгу, но прочту «Она», и вновь душа пьяна и сметена. Я брошусь на скрипучую кровать, подушка жжет, нет, мне не спать, а ждать. И, крадучись, я подойду к окну, на дымный луг взгляну и на луну. Вон там, у клумб, вы мне сказали «да». О, это да, со мною навсегда. И вдруг сознание бросит мне в ответ, что вас покорней не было и нет, что ваше да, ваш трепет, у сосны ваш поцелуй лишь бред весны и сны. Сон. Утренняя болтовня. Вы сегодня так красивы, что вы видели во сне берег ивы при луне. А еще к ночному склону не приходит, не любя Дездемону и себя. Вы глядите так несмело, кто там был за купой ив? Был Отелло, он красив. Был ли он вас двух достоин? Был ли он как лунный свет? Да, он воин и поэт. А какой же пел он ныне не открытой красоте, о пустыне и мечте? И вы слушали влюбленно, нежной грусти не тая, Дездемона, но не я. Отрывок. Христос сказал: «Убогие, блаженны, завиден рог слепцов, калек и нищих. Я их возьму в надзвездные селенья, я сделаю их рыцарями неба и назову славнейшими из славных. Пусть я приму, но как же те, другие, чьей мыслью мы теперь живем и дышим, чьи имена звучат нам как призывы, искупят, чем они свое величие, как им заплатит воля равновесия? Иль Беатриче стала проституткой, глухонемым великий Вольфганг Гёте и Байрон площадным шутом? О, ужас! Тот другой. Я жду исполненный укоров, но не веселую жену для задушевных разговоров о том, что было в старину, и не любовницу. Мне скучен прерывный шепот, томный взгляд, и к упоеньям я приучен, и к мукам горше во сто крат. Я жду товарища, от Бога в веках дарованного мне, за то, что я томился много по вышине и тишине. И как преступен он, суровый, коль вечность променял на час, принявший дерзко за оковы мечты, связующие нас. Вечное. Я в коридоре дней сомкнутых, и даже небо тяжкое гнет —